Американская комиссия Зарубежного комитета за реализацию Мюшкалинской декларации от 15 июня в своем заявлении от 5 июля одобрила открытое письмо, в котором наша республика выступила с инициативой о проведении общенационального форума за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. Подобное заявление распространила 2 июля американская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родиной.